Глава 16. Иво исправно привозил и забирал меня после лекций. Иногда он подбрасывал и Сиршу до компании Меридий, если наши занятия заканчивались одновременно. Раньше Сирша любила предлагать заглянуть куда-нибудь в свободное время, склоняла погулять, развеяться или посмотреть фильм, но теперь она этого не делала. Вероятно, как и я, не зная, как примириться с переменами. Она держалась лучше. Ее взгляд, в отличие от моего, был ясным, и от реальности она не отключалась. Я же не раз случайно пропускала слова подруги мимо ушей, невольно погружаясь в себя. Но Сирша относилась к моей отстраненности снисходительно и уверяла, что это нормально после всего случившегося. Я в чем-то была согласна и рада, что Сирше повезло не увидеть смерть Ливии лично. Пары закончились. Глядя под ноги, я вышла из главного корпуса, поправила на плече рюкзак и зашагала в сторону парковки, где обычно мы встречались с Иво. На полпути я приметила, что кто-то шагает рядом. Подняла глаза и в испуге отшатнулась, не ожидая встретить Кая. Хотя стоило догадаться по сверкающим начищенным туфлям и идеально сидящим брюкам. Я замерла, Кай повторил за мной и одарил вопросительным взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Ждал тебя». Мои глаза округлились, я уставилась на него с большим недоумением. «Иво и Мэй выполняют мое поручение в Пелесе, поэтому домой тебя повезу я», — добавил Теневой. «Тебе на работу ведь не нужно?» «А... о... то есть... нет, не надо». «Хорошо». Замялась я, на что Кай наклонил голову, наверняка прикидывая, не страдаю ли я еще каким-нибудь человеческим заболеванием помимо падения сахара в крови. «Спасибо». Кай не отреагировал на благодарность и зашагал дальше к университетской стоянке. Я присоединилась. Мы шли молча. Я никак не могла избавиться от неловкости и напряжения из-за повисшей тишины. Хотелось заговорить хоть о чем-нибудь, но у нас с Каем не было ничего общего. «Забирая с лекций, Ива помогает нести твой рюкзак или сама справляешься?» — неожиданно спросил Кай знакомым бездушным голосом. Я с сомнением свела брови, пытаясь определить, что это за игра такая. «Не в моих привычках заводить подружек-школьниц. И я не знаю, какие сейчас нормы приличия», — пояснил он. «Я студентка». Кай смотрел меня с ног до головы, будто ему необходимо было убедиться. «При взгляде на тебя все время забываю об этом». Без намека на интерес или сожаление признался Кай. Я ощутила себя оскорбленной. Я не носила юбки и каблуки так же часто, как Сирша, не старалась подчеркивать тело облегающими футболками, но меня невозможно было перепутать с подростком. Волна возмущения поднялась к горлу, но я прикусила язык, не позволив себе лишнего. Не уверена, что по-прежнему боюсь Кая, но все же он оставался самым непредсказуемым. «Так понести или не надломишься?» Словно специально добавил Кай, когда я думала, что тема исчерпана. «Это у тебя флирт такой?» — не выдержала я, подходя к машине. «Ты нравишься Иво, и ради него я пытаюсь быть вежливым». «Мы оба будем счастливее, если ты избавишь меня от этих попыток. Роль бесчувственного куска камня тебе больше к лицу». Копируя его монотонный голос, высказала я. Кая, похоже, это никак не задело. Он и бровью не повел и кивнул на сиденье, открыв для меня пассажирскую дверь. Я замялась. Кай мог просто сесть в машину, но его неожиданная обходительность, которой не было даже у Ива, сбила с толку. Я покорно залезла в салон. Первые 5 минут совместного пути я поглядывала на Кая. Тот вел машину одной рукой. Я все ждала, что он полезет за телефоном, но Теневой не нарушал правила дорожного движения и игнорировал входящие сообщения, следя за дорогой. «Зачем ты отправил Ива и Мэйв в Пелес?» — заговорила я. «Нужно кое-что доложить архонтам». «Почему не поехал сам?» «Не люблю с ними пересекаться», — бросил Кай, уделяя больше внимания светофору, чем мне. «Почему?» У меня и без встреч с ними работы хватает. Я пожевала нижнюю губу, не выяснив ровным счетом ничего. Конечно, хотелось лучше узнать новых, хоть и временных, но соседей. Мне было бы спокойнее в их доме, понимая я теневых. Однако Кай определенно не намеревался говорить со мной о работе. Я отвернулась к окну. Машин вокруг было много, мы еще не въехали в район палагейцев. «Кай, тебе нравится жить в Санкт-Донаме?» Он промолчал, и я напряглась, неуверенная, раздумывает ли он над ответом или проигнорировал вопрос. За растянувшееся мгновение тишины я даже успела сообразить, что никогда не обращалась к нему по имени. Может, ему это не понравилось? «Вполне». Я сдержала облегченный вздох, получив хоть какую-то реакцию. Несмотря на краткость, он показался искренним, и это немного воодушевило. «А ты видел пустыню или берег моря?» «Видел». Теперь умолкла я, не зная, зачем подняла эту тему, ведь не могла ее никак развить. Ощутив движение, повернула голову, встретив намек на удивление в глазах Кая. «Ты нет?» — поинтересовался он. Я мотнула головой и отвернулась обратно к окну, чтобы поискать, о чем еще можно поговорить, но так и не нашла. Пауза опять стала неловкой. «Ты притихла». Я обернулась на Кая, не сразу сообразив, что это он мне. Тот выглядел напряженным. Его внимание беспрестанно перемещалось от дороги ко мне и обратно. Брови у меня поползли вверх, когда дошло, что возникшая тишина была ему не менее некомфортной, чем мне. И... Это нервирует. Я прыснула от смеха, но зажала рот рукой, получив от Кая недовольный взгляд. Он резко крутанул руль на повороте, и я ахнула, вцепившись в ремень безопасности. Машина затормозила на стоянке перед вереницей ресторанов. «Я голоден. Выбирай». Я с трудом сглотнула. Что только что произошло? Он разозлился? Ему не понравился мой смех или молчание? Зачем он дает мне выбор, раз сам голоден? «Не выберешь в течение 10 секунд, и мы будем доедать вчерашнюю пиццу», — пригрозил Кай, и я едва не застонала. Элли вроде любил разнообразную еду, но последние 3 дня заказывал одну лишь пиццу, и всех уже порядком от нее тошнило. Я торопливо оглядела вывески, догадываясь, что Кай не пошутил про 10 секунд. Мы были где-то на границе районов людей и теневых. В местных ресторанах обычно готовы к разным посетителям. Наткнувшись на красную вывеску с иероглифами, я ткнула в нее пальцем. «Пойдем туда». Мне не удалось скрыть насмешливой улыбки, когда на лице Кая отразилась страдальческая гримаса. Кажется, месть вышла удачная. Кай сидел как недовольное изваяние, сложив руки на груди все то время, пока я думала, что заказать. И сделала это за нас обоих, потому что мой вопрос «что будешь?» Кай упрямо проигнорировал, сверля меня убийственным взглядом. И вот спустя долгие минуты напряженного молчания он все же повесил свой пиджак на соседний стул, пальцами оттянул галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и откинулся на стуле. Похоже, до этого он ждал, что я откажусь и предложу другое заведение. Не уверена, почему выбрала именно эту забегаловку с кхаринской кухней. Может, потому что ресторанчик выглядел дешево со своей простой деревянной мебелью, на фоне которой Кай в брендовом костюме казался абсолютно не на своем месте. Или из-за острой пищи, которую далеко не каждый способен есть, не покраснев. Кхарин — страна далеко за океаном. Я никогда там не была. Но, судя по легендам, их культура насчитывала несколько тысячелетий. Люди там черноволосые, с миндалевидным разрезом глаз, как у Ива. У них есть не только алфавит, но и иероглифическая система письма. Они верят в мистических драконов, оберегающих 4 стороны света. И в их кухне очень много пряных блюд. Кай следил за каждым моим движением, наверняка раскусив замысел. «Неужели ты действительно думаешь, что я не способен есть острую пищу?» Сухо осведомился он, выдержав привычную постную мину. Я сделанным равнодушием пожала плечами, наблюдая, как к нам спешит девушка с готовым заказом. Она была кхаринкой. В основном подобные заведения — семейный бизнес. Официантка расставила блюда с рисом и мясом в жгучем соусе, пельмени и острый суп с тофу. Потом положила перед нами палочки и ложки. Для Кая она предусмотрительно принесла столовые приборы из палагейского металла, заверив, что у них есть лицензия, так как ресторан находится близко к району Теневых. Я поджала губы, скрыв улыбку, когда взгляд Кая опустился на палочки. Никогда не видела, чтобы он ими пользовался, и, возможно, совместный обед окажется веселее, чем я думала. Кхаринка поклонилась, намереваясь удалиться, и я заметила у нее на руке браслет из янтаря. Окинув убранство беглым взглядом, приметила, что все в оранжевых и красных тонах. «Они из провинции Запада». Я разинула рот, услышав верное заявление Кая. Тот издал скупой смешок, взял ложку и перемешал свой острый рис с мясом и яйцом. После палочками разорвал несколько пельменей. Из них повалил пар. Он умел пользоваться этим столовым прибором с тем же раздражающим мастерством, с которым вел машину или собирал огнестрельное оружие. Ему даже была известна хитрость, что если немного продырявить тесто пельменя, то он остынет быстрее и не будет опасности обжечься. Мне об этом способе рассказал Руфус, который часто заказывал в подворотню подобную еду на обед. Мое разочарованное выражение лица повеселило Кая. Свои палочки и ложку я взяла без былого энтузиазма. «Ты знаешь о кхарине?» — на всякий случай уточнила я. «Я изучал историю и культуру населяющих ваши континенты народов. Мне прекрасно известны мифы о драконах и особенности четырех главных провинций древнего кхарина». «Похоже, родители позаботились о твоем образовании». «Не особо. Для матери меня не существует, а отец не способен справляться с минимальной ответственностью. Мои знания — это плоды упорной работы и помощи умелых наставников». Я замерла, не донеся ложку до рта, ошарашенная услышанным. Кай выдал все будничным тоном и принялся за еду, игнорируя мое смятение. Я помнила, что он из среднего класса. Мне казалось, что семья обеспечила его всем необходимым, прежде чем он взялся за карьеру. Но, может, все не так просто? Кай и правда много трудится. «Ты сама-то способна есть кхаринскую кухню? Или затащила сюда, надеясь выставить меня идиотом?» Несмотря на резкие слова, в голосе Кая звучало вернувшееся издевательское веселье. «Я люблю острые блюда». «Тогда ешь. Нам еще нужно подобрать Алёна». «Где он?» «Как и всегда. В какой-то заднице ищет приключения». Стоило бы посочувствовать Каю, но я невольно улыбнулась. Его забота показалась мне очаровательной. И я торопливо затолкала ложку в рот, решив, что подобные глупые мысли необходимо выжечь красным перцем. Эти парни ломают своим сородичам ноги и, не моргнув глазом, выпускают внутренности ночным кошмаром с переправы. Еще немного, и мое понимание очаровательного приобретет совсем нездоровую окраску. Будучи сиротами, нам с Сиршей повезло поступить в университет, найти подработки. И далеко не сразу, но выплыть на адекватный заработок, позволивший жить относительно спокойно. Нам удалось обойти любую связь с криминалом, выпивкой и наркотиками стороной, и вдвойне неожиданно, что я вляпалась во все это дерьмо именно сейчас, когда стабильная жизнь казалась не за горами. Мы покинули кхаринский ресторан на закате, а к нужному зданию добрались в сумерках. Кай припарковался в сомнительном темном переулке, и мысленно я поддержала причину назвать это место задницей. «Подождешь в машине?» — спросил Кай, отстегнув ремень безопасности. «Кажется, это район Теневых или где-то на границе. А после встречи с Аниром и Эмпусой мне не нравились подобные мрачные закоулки. Нет, Пойду с тобой. Тебя не обрадует место, куда я собираюсь. Я не сомневалась, что так оно и будет. Но его твердое заявление породило в душе желание возразить. Я проглотила порыв, придумав другую причину. Если стекла не бронированные, то лучше не оставаться, объяснила я, вслед за ним вылезая из машины. Кай не стал меня переубеждать и направился к неприметной черной двери. Он негромко постучал костяшками пальцев, и дверь распахнул внушительного размера охранник. Тот был теневым и превосходил Кая ростом на полголовы, но смиренно отступил перед моим спутником. Мне же от охранника достался скептический взгляд. «Она со мной. Не переживай, Люк. Она совершеннолетняя, хоть так сразу и не скажешь». Я оскорбленно осмотрела свою толстовку и кожаную куртку. Не платье в облипку, конечно, но и на школьницу я точно не похожа. Люк кивнул Каю с понимающей улыбкой, словно именно это его и беспокоило. Кай свернул в темный коридор. В воздухе стоял запах кальяна, алкоголя и многочисленных духов. Я чихнула, потом по лицу получила какими-то висюльками, которые Кай не вовремя отпустил, и раздраженно отмахнулась от приставучей бахромы, скрывающей проход в основной зал. Я все еще намеревалась ответить Каю за уничижительное отношение к моему внешнему виду, но позабыла, увидев, где мы оказались. Это был самый настоящий стриптиз-клуб. Вокруг десятки теневых за круглыми столами, едва одетые официантки, пленительная музыка и приглушенный свет, скользящий по практически обнаженным танцовщицам. Кай замер и взглядом обвел зал. Одна из девушек сбросила свой сверкающий топ, оголив грудь. Ощутив внимание нескольких теневых, я прижалась к Каю. «Уже передумала и хочешь вернуться в машину?» — со смешком сказал он, обернувшись. «Если окружён акулами, то разумнее спрятаться за самой большой», — буркнула я. Ни в какой другой ситуации я бы не стала стоять Каю впритык, но сейчас я и не думала отодвигаться, зная, где безопаснее всего. «Значит, ты рыба прилипала». «Не обязательно сравнивать меня с рыбой, но смысл ты уловил». «Тебя устраивает быть нахлебником?» «При чем здесь это?» «Такие взаимоотношения называют комменсализмом, когда два вида существ совместно. Связь акулы и рыбы-прилипалы относят к форме эпиокия, а если точнее — нахлебничество. Рыба-прилипала не только путешествует за счет акулы, но и питается остатками ее добычи. Другими словами, эпиокия близка к паразитизму». «Как-то быстро от нахлебника я успела пасть до паразита». «Тебе понравилось в ресторане?» Я усекла намек и закрыла рот, попридержав резкий ответ. За ужин заплатил Кай. И в целом они обеспечивали меня всем, даже транспортом и охраной. Я не просила, но все же ограничения они не ставили. На лице Кая появилась победная улыбка, но не издевательская, а обезоруживающая и веселая, словно это был дружеский словесный поединок, и он истосковался по таким. Кай отвернулся, а я заморгала, решив, что из-за игры света и тени мне лишь показалось, что в его ухмылке было нечто доброе. Кай взял меня за руку и потянул в нужную сторону. Я не могла перестать озираться и старалась не выглядеть смущенной этим местом, но, натыкаясь на полураздетых девиц, оседлавших колени теневых, торопливо отводила взгляд. Никто прилюдно сексом не занимался, но вся атмосфера искрила неприличием. Я слышала разговоры и смех, пару раз обернулась, отчетливо разобрав палагейскую речь. Будучи в Санкт-Донаме, теневые лучезарные обязаны общаться на языке людей, но меня не удивило, что они позволяли себе обходить это правило, ведь законность этого заведения тоже была на грани. «Кай!» Довольно протянул Эль, когда мы остановились перед столом в углу зала. Племянник Архонта сидел с двумя девушками, обе были людьми. Я даже не стала задаваться вопросами, как они здесь оказались и почему предпочли такую работу. «Я написал тебе ждать снаружи», — невозмутимо ответил Кай, игнорируя пустые бутылки на столе и кальян. «Прости, в приятной компании так быстро летит время», — сладко объяснил Элион, приобняв одну девушку, а второй поцеловав кисть. На них были облегающие сверкающие топы. Ниже я не видела. Но вряд ли там надето что-то серьезнее мини-юбок, если не вовсе одни трусы. Девушки с дежурными улыбками посмотрели на меня, но почти моментально все их внимание переместилось на Кая. Улыбки стали соблазнительнее. Кай их игнорировал, глядя лишь на Элиона. Ни единый мускул не дрогнул на его лице в ответ на жалкое объяснение. «Пошли». Эль покорно встал. «Прошу прощения, дамы, мне пора. Приехали мои партнеры для обещанного тройничка». Я поняла смысл сказанного только когда Элион оказался рядом, обхватил меня за плечи и собственнически притянул к себе. Мое лицо вспыхнуло от смеси смущения и растущего негодования. «Мы можем присоединиться». Неожиданно ошарашила меня одна из девушек, а вторая поддержала подругу уверенным кивком и многообещающей улыбкой, которая предназначалась исключительно Элиону и Каю. Я, стоящая между двумя теневыми, была для них пустым местом. «С радостью, но не сегодня. Эта малышка такая ненасытная, что мы вдвоем еле справляемся». Наигранно вздохнул Элион, и его рука переместилась на мою талию, прижав меня вплотную к его телу. Я задохнулась от возмущения, ждала, что Кай хоть как-то отреагирует на заявление, но тот был занят отбором купюр, чтобы оставить их в лежащей на столе счетнице. Элион взглянул на меня с выражением невинного недоумения. Я заскрипела зубами, растянув губы в ответной улыбке. Вряд ли она вышла доброжелательной, скорее всего, выглядела как спазм. «Что поделать, если тебя хватает лишь на один раз?» Скопировав его сладкий тон, парировала я. «Этой ночью я тебя удивлю». Улыбка Эля стала угрожающей. «Ты уж постарайся, а то Кай работает за двоих». «Малышка, я занимаюсь любовью. Это требует внимания и нежности. Кай же предпочитает ставить на колени. Но если ты хочешь пожестче, то с тобой я готов предаться греховному наслаждению у любой стены. А лучше разложим тебя на столе в качестве десе. Двигайтесь!» Сухо оборвал его речь Кай и подтолкнул нас обоих в спины к выходу. Выразительно двинув бровями, Эль потащил меня в нужном направлении, продолжая лапать за талию. Я вырвалась из его цепких объятий, как только мы вышли на улицу. После обкуренного заведения воздух узкого переулка показался свежим, и я вдохнула полной грудью. Ветер остудил разгоряченное лицо, позволив взять себя в руки. Неприличные заигрывания Элиона — не более чем шутка. «Ты узнал все, что хотел?» Поинтересовался Кай, подходя к машине. Элион стал серьезнее. Весь притворный интерес ко мне и нашему игровому диалогу исчез. Он шагал за Каем твердой походкой, заставив меня усомниться, не были ли пустые бутылки на столе просто для вида. «Да», — согласился Эль. «Даже больше, чем надеялся». Я заметила, что Кай дождался, пока я дернула за ручку двери, и лишь потом сам сел в машину. «По наркоте пусто», — сообщил Эль, когда мы все оказались внутри. «Тут нужное нам не толкают. А значит, дрянь осталась только среди крупных верхов и элиты. Здесь все так же барыжат, разве что афродизиаком с кровью дома соблазна. Для впечатляющего секса и время от времени подсыпают посетителям, чтобы те раскошелились на приватные танцы». На словах о сексе Эль вспомнил обо мне и повернулся, одарив своим довольным оскалом, вероятно, надеясь смутить, но я и бровью не повела. «Здесь подсыпают дурь в напитки?» — переспросила я. «Очень слабый наркотик. Выручку поднимают. Он безвредный, но если не пожелаешь случайно оказаться в чьей-то постели, то без меня и Кая по таким заведениям не шастай, малышка». С притворной заботой предупредил Эль. «Если глотнешь эту дрянь в нашей компании, то хотя бы окажешься в наших кроватях. А там приятно и определенно безопаснее, чем с незнакомцами». Я фыркнула и отвернулась к окну, но не переставала внимательно слушать, хотя ни Кай, ни Элион не скрывали деталей беседы. «Что еще ты узнал?» Проигнорировав непристойные намеки Элиона, спросил Кай и завел машину. Он уложил руку на соседнее кресло и обернулся, чтобы сдать назад. «Пристегнись», — бросил он мне. «Да чтоб его! Я же на заднем сиденье! Мы не на спортивных соревнованиях!» Хмурый взгляд Кая пригвоздил меня к месту. Он явно не шутил и не был намерен вести машину, пока я не выполню приказ. «Пристегнись, малышка, и не сиди посередине. Кай не любит, когда пассажиры вылетают через лобовое стекло», — насмешливо посоветовал Эль. «Как будто люди часто вылетают через лобовое стекло», — проворчала я, но сдвинулась и схватилась за ремень безопасности. «Бывало». Я едва не прищемила пальцы замком, услышав довольный ответ Эля. Машина пришла в движение, Кай сдал назад. «Что значит «бывало»?» «В последний раз это произошло с одним болтливым идиотом из Дома кошмаров. Я сразу предлагал Каю ему башку прострелить, но тот не хотел тело убирать. Мы его связали и засунули на заднее сиденье. Ошибкой стало не заткнуть его хлебальник. Отдам дебилу должное. Он умудрился вывести Кая из себя буквально за 20 минут, пока тот гнал на полной скорости. Мы вот были пристегнуты, а придурок улетел, выломав стекло». Бодро и с нескрываемым задором поделился Элион. «Он выжил?» Едва шевеля губами, спросила я, стараясь не представлять себе итог произошедшего. «К несчастью. Пришлось не только тачку отремонтировать, но и на больничные счета раскошелиться, прежде чем отправить балабола обратно в Палагеду. К слову, купить гроб было бы дешевле». Я мельком посмотрела на Кая, который никак не отреагировал на рассказ, сосредоточившись на вождении. Он вывел автомобиль на широкую дорогу. «Я спросил, что еще ты узнал?» Напомнил он соседу. Эль посерьезнел. «Ты видел нескольких даориев у правой стены?» «Ты про тех троих в компании четырех людей? Две девушки и двое мужчин?» Я напрягла память, но у меня перед глазами все посетители слились в одну массу. Сознание больше отметило непристойные позы некоторых пар, чем кто где сидел. Да и вряд ли я легко отличила бы даория от палагейца. «Да, мне рассказали, что даории почему-то зачастили в Санкт-Данам. Встречали представителей клана воды и земли. Новые наркотики, убийства, цари, возомнившие о себе слишком много. Не похоже на внезапное совпадение. Попахивает международным конфликтом». Кай слушал молча, уделяя все внимание дороге. Но отстраненным он не выглядел, явно обдумывая услышанное. «Дом раздора?» — не сдержалась я. «Разве они не любят, когда все ссорятся?» «Это не так работает, малышка», — со смехом отозвался Элион. «Дому раздора сейчас не до чужой грызни. Им самим бы на плаву удержаться». «А, вот еще что я узнал про даориев», — воодушевился он, обращаясь к Каю. «Пока не ясно, в чем проблема, но праведный Микель кому-то серьезно перешел дорогу. С его шилом в жопе это лишь вопрос времени, но кому-то он конкретно поперек горла встал». Я заметила, как Кай скосил взгляд. Вряд ли безопасность Микеля так уж их заботила. А вот я сжала кулак на колени. Нога сама начала нервно подрагивать, когда вспомнила, что рядом с Микелем Сирша, и меня совсем не радовали новости, что Лучезарный может быть в эпицентре неприятностей.